думал, что слезами горе не поможешь, не такой случай, чтобы плакать. С трудом заставив себя поклониться двум молодым рабочим, он пустился бежать вдоль колеи. Рюхей бежал и бежал вдоль колеи, не помня себя. Во время бега он заметил, что сверток с печеньем, засунутый за пазуху, мешает ему, и выбросил его на обочину, а заодно снял и швырнул вслед за печеньем свои деревянные взори. Теперь через тонкие носки в подошву впивались камешки, но зато ногам стало гораздо легче. Чувствуя слева от себя дыхание моря, он бегом поднялся по крутому склону. Время от времени к горлу подступали слезы, и тогда лицо у него непроизвольно кривилось. Он с трудом сдерживался и только непрестанно шмыгал носом. Когда он бежал мимо бамбуковой рощи, на закатном небе над горой Хигане уже угасала вечерняя заря. Волнение Рюхея росло. Все кругом казалось ему другим, может быть, от того, что путь туда и путь обратно — вещи разные, и это внушало ему тревогу. Теперь ему мешало и то, что одежда на нем насквозь промокла от пота. Продолжая бежать из последних сил, он стянул с себя и бросил на обочину Хаори. К тому времени, как он добрался до мандариновых садов, уже совсем стемнело. «Только бы остаться живым», — думал Рюхей, и, скользя и спотыкаясь, мчался дальше. Наконец, в полной темноте показалась строительная площадка на окраине деревни, и Рюхей готов был тут же на месте расплакаться. Но и на этот раз он сдержался. Когда он прибежал в деревню, из домов по обе стороны улицы падал электрический свет. В этом свете Рюхей сам отчетливо увидел, как над его головой поднимаются испарения пота. Женщины, бравшие воду из колодца, мужчины, возвращавшиеся с полей, увидев запыхавшегося Рюхея, окликали его. «Эй, что случилось?» Но он, не отвечая, пронесся мимо освещенных домов, мимо мелочной лавки, мимо парикмахерской. Влетев в ворота своего дома, Рюхей уже не мог больше удержаться и громко во весь голос заплакал. Услыхав его плач, вмиг подбежали к нему отец и мать. Мать что-то говорила, порывалась его обнять, но Рюхей, ломая руки и топоча ногами, всхлипывал навзрыд. Должно быть, от того, что он слишком громко плакал, 3-4 соседки подошли и стали в темноте у ворот. Все, в том числе отец и мать, наперебой спрашивали, отчего он плачет. Но что Рюхею не говорили, он только плакал. Плакал, вспоминая свою беспомощность и страх, пережитый им, пока он бежал весь этот далекий путь, и чувствовал, что никак не наплачется. В возрасте 26 лет Рюхей с женой и ребенком уехал в Токио. Теперь он сидит на втором этаже в редакции одного журнала и читает корректуры. Но случается иногда, что хоть и совершенно беспричинно, он вспоминает себя, каким он был в тот день. Совершенно беспричинно. Перед ним, усталым от житейских забот, и теперь, как тогда, тянется узкой лентой извилистая, с рощами, с подъемами и спусками, полутемная дорога. Февраль 1922 года.